Ахматова не просила о помощи, но близкие люди не оставляли ее. Одному из нас удавалось иногда увести Анну Андреевну из очереди куда-нибудь прочь, посидеть хоть на тумбе. Другой в это время стоял на ее месте. Но она из очереди уходила неохотно, боялась. Вдруг что-нибудь. Молча стояла. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 44. На следующий день у нее так отекли ноги, что ей пришлось снять туфли и ходить по двору в одних только чулках. За ней ухаживала Чуковская, которая, несмотря на собственные несчастья, относилась к этой обязанности как к привилегии, отчасти из-за того, что Ахматова была, очевидно, больна, отчасти из своего преклонения перед ее стихами. Чуковская пишет: «Без конца длился этот окаянно жаркий день в пыльном дворе, пытка стоянием». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997 год. Том 1. Страница 44. А потом Ахматова снова занимала свое место в длинной очереди матерей и жен под стенами тюрьмы. Вот как она описала это в разделе «Вместо предисловия» своей великой поэмы «Реквием». В страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 196. Ахматова была так запугана, что боялась переносить поэму на бумагу. Они с Чуковской учили стихи наизусть, и только благодаря этому они сохранились. Царскосельская веселая грешница превратилась в голос страдающего народа. То, что Ахматову узнавали, давало ей какую-то поддержку в те ужасные дни. Со свойственным ей остроумием Ахматова говорила Чуковской, что одно дело, когда тебя узнают в роскошном экипаже под маленьким зонтиком, и совсем другое — в очереди за селедкой. Во время нового расследования Лев был обвинен в том числе и в том, что мать подстрекала его к убийству Андрея Жданова, первого секретаря Ленинградского городского комитета партии. 17 июля 1939 года особый комитет НКВД приговорил Льва Гумилева к 10 годам заключения за принадлежность к антисоветской группе, террористические намерения и антисоветскую агитацию. Примечание. Источник. Номер 1. 1999. Страница 80. 29 июля 1939 года Ахматова с большим воодушевлением говорила Чуковской о том, что друг Льва, арестованный вместе с ним, Николай Давиденков, был освобожден. Однако 17-18 августа Льва отправили в лагерь в Норильск. Примечание. Черных. Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. Москва. Эдиториал. УРСС. 2001, том 3, страница 36. 28 августа Ахматова получила известие о том, что льва отправляют на север. Ему необходимы теплые вещи. На помощь снова пришла Чуковская, поскольку сама Ахматова была слишком непрактична. По телефону мне удалось довольно быстро условиться о шапке, шарфе, свитере. Все, кому я звонила, сразу без лишних расспросов понимали все. «Шапка?» «Шапки нет, но не нужны ли рукавицы?» Мы отправились за сапогами вместе. Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 42. Ахматова была в таком ужасе, что не могла даже выпить чаю, приготовленного кем-то из друзей. Она не помнила адреса тех, кто обещал одолжить ей сапоги. Не помнила, на каком троллейбусе нужно было ехать. Но она точно знала, что на следующий день должна хорошо выглядеть, потому что ей предстояло вновь ходить по инстанциям. Когда Чуковская спросила, по силам ли ей это, Ахматова ответила, «Я всю жизнь могла выглядеть по желанию, от красавицы до урода». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 43. Теплые вещи были собраны. Чуковская помогла Ахматовой сложить их в своей комнате. Ахматова произнесла: «Я вас не благодарю. За это не благодарят». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 43. Новый суд вынес новый приговор. Льва приговорили к 5 годам заключения, после чего ему могли позволить покинуть Дальний Север. В Норильске ему разрешили изучать геологию. К концу срока он стал весьма полезным работником. Отношение к заключенным в Сибири было гораздо лучше, чем в европейской части России. Заключенные могли учиться, получать образование –